Глава 23. Тоннель протянулся на пару километров и неожиданно вывел меня к очередной заглушке. Правда, я смог открыть эту дверь, нажав неприметную кнопку на стене справа. Интересно, откуда все эти устройства запитываются? Неужели из моего подвала? По ту сторону заглушки обнаружился лес. Не просто лес, а напичканный артефактами лес. Расчищенная и забетонированная площадка, окруженная деревьями. Ныряющая в чащу грунтовка. И вся эта история накрыта иллюзией. Стороннему наблюдателю кажется, что он проходит мимо полянки, заросшей мхом, кустами и хилыми осинками. Площадка тщательно замаскирована. А еще замаскирован спуск под землю, издалека смахивающий на бункер. Вот же загнул, издалека. Это я могу видеть истинную природу вещей, потому что иду под всезрением. Остальные ничего не заметят. Более того, батя настроил некое отталкивающее поле, которое плавно перенаправит ретивых грибников в ближайший овраг. Боюсь даже представить, откуда в нашей усадьбе такие устройства. На протяжении всего этого времени передо мной двигался светлячок. Вернувшись в подземный коридор, я закрыл заглушку. Тут наверняка есть лампы, но их расположение остается загадкой. Выглядит все так, словно у отца имелась подземная фабрика, из которой регулярно что-то вывозили. По тоннелю легко пройдет фура, еще и приличный люфт останется. У нас там что, завод по производству самогона? Отец шифровался и вкладывал в защитные артефакты немалые деньги. Чтобы сэкономить время, на обратном пути я пробежался, под усилением. Восстановил циркуляцию энергозапас и открыл внутреннюю заглушку. Ту, что вела на еще более глубокие уровни. Несложно догадаться, что часть системы подземных тоннелей проходит вблизи озера, к которому прицепились отмороженные экологи. Под землей скрывается нечто, плохо влияющее на полесскую фауну. По ту сторону заглушки нарисовалось цилиндрическое помещение, довольно обширное. И посреди этого цилиндра, подобно исполинской оси, располагалась лифтовая шахта. Грузовая, судя по ширине проема и решетчатым створкам. Жму кнопку вызова. Гул механизмов возвещает о начале движения кабины. Лифт идет откуда-то снизу, причем издалека. Ощущение такое, что шахта растянулась минимум на 10 этажей. Там что, подземный город? Платформа поравнялась со мной, двери с лязгом разошлись. С этого момента возможно все. У меня напитан доспех, включено чутье. Опасности нет, но внизу туева хуча артефакторики. Целое скопление устройств, поддерживающих неизвестно что. Захожу внутрь. Нет кнопок, нет этажей. Единственное устройство в пределах видимости – допотопный электрический рубильник. Кладу пальцы на рукоять, дергаю вниз. Щелчок. Решетки отсекают путь к отступлению, и я еду в подземное царство. Считаю секунды. Кабина опускается на глубину... Блин, да там не меньше 10 этажей, а то и все 12. Выхожу, осматриваюсь. Сквозь толщу земли и перекрытий на меня накатывает волна беспокойства. Вжух хочет знать, все ли в порядке с хозяином. Посылаю мысленный сигнал, и питомец успокаивается. Я нахожусь в огромной пещере. Своды теряются в полумраке, хотя освещение есть. Я вижу сияние, нет, не разлома, а самых настоящих врат. Мама дорогая! Портал, ведущий в пустошь, сложно с чем-то перепутать. Обсидиановые шпили, между которыми раскинулась радужная пленка с фиолетовыми, рубиновыми и ядовито-зелеными оттенками в спектре. Сияния было достаточно, чтобы освещать почти весь грот, в который я попал. А ведь я еще не спустился на самое дно. Лифт высадил меня на широкой металлической платформе, прилипшей к неровной каменной поверхности. Платформа имела ограждение и представляла собой часть тропы, проложенной по периметру полости. В нескольких метрах от меня находился люк, ведущий на лестничный пролет. Приблизившись к перилам, я понял, что до дна пещеры еще добрых 2-3 сотни метров. Фига себе! А вот и колония предтеч, куда ж без нее. Гладкая сфера, поглощающая свет, и от этого кажущаяся порождением инфернальной тьмы. Выглядит жутковато, как и все поселения древних. Колония и врата. Личная. Не клановая, не государственная. Сокрытые под моей усадьбой. Логика отдыхает. Это же Полесье. Здесь реки, болота, леса, равнинная низменность. Какие к демонам пещеры? Откуда могла взяться полость, да еще с такой аномалией внутри? Впрочем, врата — это не аномалия. Насколько я помню из уроков истории, врата открылись по воле мистической сущности, именующей себя администратором. Эту сущность древние оставили на земле, чтобы присматривать за своим имуществом. Споры о том, вернутся ли ушедшие боги, не утихают до сих пор. Кто-то говорит, что предтечи ушли навсегда, оставив своим наследникам, людям, прощальный подарок. А кто-то уверяет, что предтечи оставили путь к отступлению и могут вновь оккупировать землю, и тогда нам всем не поздоровится. Я не знаю, кто такие предтечи. Никто не знает. Но врата в наличии, а через них можно попасть в пустошь, особо не напрягаясь. И это все мое. Путь к разломам открыт. Царский подарок. Да я за такое сокровище кому угодно горло перегрызу. Только суньтесь в мою усадьбу. Выдохни, Грим. Начни мыслить рационально. Тут батя организовал некий подпольный бизнес. А я знаю не так уж много вариантов того, что можно добывать за пределами врат. Развеиваю огненный шарик. Света от порталов и обсидиановых шпилей достаточно, чтобы не заблудиться. Я должен выяснить правду. Заглянуть за грань. Спуск занимает больше времени, чем я рассчитывал. Пролет за пролетом по грохочущим металлическим ступеням. Полость явно искусственного происхождения. Такого на западе Российской империи быть не может. Не исключено, что создатели колонии сотворили эту пещеру сотни тысяч лет назад. Я уж молчу про то, что ранее на этих землях плескалась вода. Так называемое море Геродота, описанное еще в V веке до нашей эры. То есть древние погрузились в море, уж не знаю на какую глубину, закопались в ил, создали под морским дном пещеру и законсервировали свое поселение до лучших времен. А недавно здесь появились врата. Сравнительно недавно. Лестница закончилась, и я направился к порталу. Неведомые строители забетонировали широкую полосу, которая связывала подножие лестницы с вратами. А еще мне попалось приземистое здание, смахивающее на склад. Просто куб, без крыши, но с одним единственным окном и простой деревянной дверью. Колония вспучилась по левую руку от дороги. Чем ближе я подходил к вратам, тем больше понимал, что они уступают по габаритам архаикуму, но незначительно. Столь же монументальное сооружение, величественное и непостижимое. Говорят, порталы возникли в нашей реальности сами по себе. Однажды возле колонии возникли шпили. Пространство между ними взревело. Очевидцы услышали оглушительный хлопок. Чудовищный вихрь, сопоставимый с торнадо, пронесся по окрестностям, сметая все на своем пути. Не везде, опять же. А потом, когда стихия улеглась, люди увидели радужную пленку, смахивающую на полярное сияние. Все это случилось в конце прошлого века. Даже сохранились видеозаписи, сделанные камерами охранных систем. Колонии ведь не находились в открытом доступе. Их давно прибрали к рукам кланы и могущественные рода, построили рядом укрепления, разместили гарнизоны, развернули исследовательские лаборатории. А потом грянуло то, что никто не мог предугадать, даже провидцы. И лишь немногие смертные ухитрились поговорить с администратором, получить от него хоть какие-то комментарии. Суть происходящего до сих пор держалась в секрете. Инквизиторы, конечно, в теме, я так думаю. Сияние сложилось в выпуклую линзу, которая доминировала над окружающим ландшафтом. Приближаясь к этой аномалии, я чувствовал себя ничтожным червем. Даже разломы, к которым я привык в прошлой жизни, не производили столь неизгладимого впечатления. Портал не слепил. Я мог наблюдать за цветовыми разводами, видеть легкую пульсацию, чувствовать порог между мирами. До этого момента я проходил через врата только в составе организованных экспедиций, сидя внутри мобильной крепости. А тут замедляю шаг. Вот он, край земли, граница неведомого. Кажется, протяни руку, и ты коснешься этой призрачной пелены, растворишься в ней, перестанешь существовать. Но это не так. Первые исследователи ходили через порталы пешком, и ничего с ними не случилось. Шаг, второй. Линза исказила очертания шпилей, растворила в неопределенности стены пещеры. На секунду у меня помутилось сознание, и я понял, что нахожусь в пустоши. Горизонты раздвинулись, под ногами расстелилась трава. Багровое солнце, как и год назад, примерзло к небу, заливая степь кровью. Вечный закат. Втягиваю носом запахи степи. По инерции усиливаю чутье, прогоняю ки по каналам, осматриваюсь в поисках хищников. А потом мой взгляд цепляется за рудник. Нет, вы серьезно? Посреди степи высится одинокая гора, похожая на Улуру в Австралии. Приплюснутая вершина, довольно крутые уступы. Лучи багрового солнца только усиливают сходство. Вот только гора обитаема. Я вижу вырубленные в склоне ступеньки, какие-то дома на вершине, непонятные штыри антенны. Именно так и выглядят рудники. Я много раз ходил к фронтиру и насмотрелся на такие вот одинокие горы. Нет, вы не подумайте, крем добывают и в пещерах обычных хребтов, но залежи этого ценного ресурса там невелики. Сложно сказать почему. Мы ведь даже не знаем, что это за хрень, от которой сходят с ума все одаренные земли. Крем, подобно оригинальному жемчугу, медленно возревает, напитывается силой, год за годом увеличивая свою ценность. Возраст самых дорогих экземпляров исчисляется веками. Правда, возревает кристаллический жемчуг не в телах моллюсков, а в вулканических кратерах, где вместо застывшей лавы желеобразные сгустки, именуемые полипами. Иногда их называют кораллами пустоши. Сгустки вытекают из стенок кратера, тянутся в пустоту, кристаллизуются и порождают крем. Так вот, передо мной стоял рудник. А это означало, что врата под отцовской усадьбой ведут далеко за пределы фронтира, потому что в рамках изведанных пространств рудников кремчуга не осталось, от слова совсем. Я прикинул расстояние до горы. Минимум километров 5. В пустоши это много. Оглянуться не успеешь, тебя кто-нибудь слопает. Даже без туннельщиков в этой реальности хватает опасных тварей. Наверное, разумный шаг — отступить. Вооружиться получше, взять с собой голема и вжуха. И даже этого может не хватить. Тут фронтир, а не карибский курорт. Вот только я должен выяснить, что за наследие мне оставили Володкевичи. А если неведомая тварь преградит мне дорогу, что ж, придется вспомнить былые навыки. Решительно направляюсь к горе. Усиливаю мышцы, напитываюсь энергией и бегу. Очень быстро бегу, даже меты так не умеют. Стебли травы хлещут по ногам, я этого не замечаю. Рывок рассчитан на то, чтобы молниеносно покрыть опасный участок и сэкономить время. Оставлять усадьбу без присмотра я тоже не хочу. Особенно ночью, когда и происходят все нападения. Моя цель – небольшая возвышенность с крепостной башенкой. Я не шучу. Надворотная башня с узкими черными бойницами, прилепившаяся к отвесной стене. Небольшой съезд. За воротами серпантин, закручивающийся в сторону пещеры. Картина знакомая, все так делают. Вот только все, то бишь кланы, оснащают свои владения пушками и зенитными установками. А этот рудник, кажется, никто не удосужился защитить. «Стоять на месте!» Уверенный женский голос прокатился над пустошью. От неожиданности я притормозил, не добежав до ворот, буквально шагов 70, плюс-минус. Из скальной породы над плоской крышей башни выдвинулась пулеметная турель. «Я сказала стоять, а не идти! Ты кто такой?» Глупый вопрос. «У меня нет громкоговорителя или мощной акустической системы. Ответ с такого расстояния никто не услышит. Поэтому я остановился и стал ждать». «Отвечай!» — рявкнула женщина. Или девушка. Громкоговоритель все искажает. «Ростислав Володкевич». Молчание. «Покажи кольцо!» Удивительно, но меня услышали. Поднимаю руку с кольцом и разворачиваю таким образом, чтобы неведомая собеседница видела печатку. Тыльной стороной ладони к горе. «Где твой отец?» — продолжился допрос. «Мертв. Перед тобой новый глава рода». В громкоговоритель фыркнули. «Вот что!» — не выдержал я. «Мне плевать, кто вы такие, но здесь всюду кишат твари, и я хочу получить укрытие. Это закон пустоши. Я человек, и вы обязаны мне помочь». Пауза. «У нас договоренности с Григорием Володкевичем», — неуверенно произнесла женщина. «Не с тобой». Пожав плечами, я двинулся вперед, максимально укрепляя доспех. «Я прикажу открыть огонь», — устало отреагировала собеседница. «Продолжаю идти». Тишину степи разрывает пулеметная очередь.